Когда лесенка неожиданно сложилась у нее в руках, прищемив два пальца, кот ухитрилась снова ее разложить и продолжала наносить удар за ударом, пока ей не удалось оттеснить пса к двери спальни, зажав его между ножками лестницы и мазонитовой стенкой. Доберман корчился, извивался, рычал, хватал зубами железные части лестницы, скреб когтями пол и бешено дергался, стараясь освободиться. Кот едва сдерживала его всей своей тяжестью и всей силой своих мускулов. Она понимала, что надолго ее не хватит, и, навалившись на лесенку грудью, освободила одну руку, чтобы выхватить из-за пояса молоток. Удерживать пса одной рукой было достаточно трудно, и за те короткие мгновения, пока кот шарила за поясом, доберман ухитрился протиснуться между дверью и верхним краем лестницы и потянулся к ней, свирепо лязгая зубами. Зубы были острыми, страшными. С черных брызжей и десен стекала густая белесая слюна, а черные глаза налились кровью и бешено вращались. Кот взмахнула молотком. Тяжелый инструмент опустился на голову добермана с характерным пок треснувшей кости, и пес взвизгнул. Кот снова опустила молоток на череп собаки, и зверь замолчал, неожиданно обмякнув. Кот отступила на шаг назад. Лестница выпала у нее из рук и, клацнув, упала на пол. Доберман все еще дышал, издавая жалобные носовые звуки. Потом он попытался подняться. Кот взмахнула молотком в третий раз. Этого оказалось достаточно. Судорожно втягивая воздух и обливаясь холодным потом, кот уронила молоток и, спотыкаясь, побрела в ванную комнатку. Там ее вырвало кофейным кексом. Она не чувствовала себя победительницей. За все свои 26 лет кот не лишила жизни ни одно живое существо, которое было бы больше жука Пальмета до сегодняшнего дня. Правда, она убила, защищаясь, но от этого ей было нисколько не легче. Несмотря на то, что времени оставалось все меньше и меньше, кот задержалась у раковины, чтобы плеснуть в лицо холодной воды и прополоскать рот. Лицо, отразившееся в зеркале над умывальником, испугало ее. Оно было так не похоже на знакомое отражение, все в синяках, в засохшей крови, под запавшими глазами легли темные круги, грязные волосы свалялись, а взгляд блуждал, словно у безумной. В каком-то смысле она действительно сошла с ума. Она обезумела от любви к свободе, от непреодолимого стремления к ней, к свободе от Векса и независимости от собственной матери, к свободе от прошлого, к свободе от своего дурацкого желания всех понять и во всем разобраться. Она сошла с ума от желания спасти Ариэль, совершить что-то такое, что не имело бы никакого отношения к ее собственному стремлению выжить во что бы то ни стало. Ариэль сидела на диванчике в маленьком холле и, обхватив себя руками за плечи, раскачивалась взад и вперед, но больше не молчала. Ритмичный жалобный стон — вот каким был первый звук, который кот услышала от Ариэль с тех пор, как увидела ее сквозь глазок, обитый винилом двери. — Все хорошо, родная, — сказала кот. «Вот теперь все будет хорошо, не плачь. Вот увидишь, мы выкарабкаемся». Ариэль продолжала стонать, явно не слыша утешения. Кот заставил ее подняться и, усадив на пассажирское сиденье, застегнула ремни безопасности. «Мы уезжаем, малышка. Все кончилось». С этими словами она села в кресло водителя. Двигатель работал ровно и ничуть не перегрелся. Приборы показывали, что бак полон, а давление масла в норме. Тревожные индикаторы не горели. Рядом со спидометром в панель были вмонтированы большие часы. Они показывали без десяти полночь. Но кот надеялась, что они спешат. В конце концов, фургон был довольно старым. Она включила фары, сняла машину с тормоза и плавно выжила сцепление. Кот помнила, что фургон стоит на мокрой лужайке, и что она не должна газовать, чтобы колеса не засели в раскисшей почве. Поэтому она не стала жать на акселератор, предоставив фургону медленно катиться по лужайке, а затем вывернула на подъездную дорогу. Кот никогда не водила такие тяжелые машины, каким был дом на колесах, однако получалось у нее совсем неплохо. После того, что она пережила за прошедшие сутки, в мире не нашлось бы машины, с которой она не смогла бы справиться. Окажись у нее под рукой армейский танк, она сумела бы разобраться с его рычагами и фрикционами, и все равно уехала бы отсюда. Глядя в боковое зеркальце, она видела, как понемногу уменьшается оставшийся позади бревенчатый дом Вехса. Во всех окнах горел свет, и дом казался гостеприимным и уютным, ничем не отличаясь от жилищ нормальных людей. Ариэль молчала. Наклонившись вперед, она повисла на ремнях и, зарывшись пальцами в волосы, сжимала голову с такой силой, словно боялась, что она вот-вот лопнет. «Мы уже едем», — сказала ей кот. «Осталось совсем-совсем немножко». Лицо девушки больше не было холодным и спокойным, каким кот видела его в розовом освещении комнаты с куклами. Оно утратило даже свою безмятежную красоту. Тонкие черты Ариэль были искажены мукой, сведены неизбывным горем. И со стороны могло показаться, что она плачет, хотя на самом деле она не издавала ни звука и не проливала слез. Узнать, в чем причина этого неожиданного приступа, не представлялось возможным. Может быть, она боялась, что они столкнутся с Вехсом, и он помешает сделать им последние несколько шагов к спасению. Или же это была ее реакция на какие-то события, которые происходили в другом, видимом только ей мире, в который загнал ее все тот же Вехс. А, возможно, она погрузилась в какое-нибудь неприятное воспоминание из своего недавнего прошлого. Фургон вскарабкался на вершину лысого холма и покатился вниз по длинному пологому склону, где к дороге вплотную подступали пушистые сосны и пихты. Кот помнила, как по пути домой Вехс дважды останавливался перед воротами и после них, и была уверена, что они совсем близко. Но он не выходил из машины, чтобы открыть створки. Значит, ворота открывались с помощью дистанционного управления. Вцепившись одной рукой в руль, кот открыла крышку лоток, расположенной между сиденьями консоли, и, порывшись там, обнаружила небольшой пульт дистанционного управления как раз к тому моменту, когда в свете фар показались створки ворот. Ворота были довольно внушительными. Они висели на врытых в землю стальных столбах и состояли из толстых трубчатых поперечин и перекрещивающихся распорок. Все это было опутано колючей проволокой. «Слава богу», — подумала кот, — «ей не придется их таранить, потому что даже тяжелый фургон мог не пробиться сквозь это заграждение». Она направила пульт на ворота, нажала на соответствующую кнопку, а из груди ее вырвалось торжествующее «Ага», когда створки начали открываться. Кот убрала ногу с педали акселератора и слегка притормозила, давая воротам возможность открыться полностью. Тяжелые створки еле ползли. И кот вдруг испугалась, что в тот момент, когда они наконец отворятся, у выезда на шоссе появится машина Вехса, которая перекроет им путь к спасению. Она была почти уверена в этом, и страх заметался внутри нее, словно большая сильная птица с черными крыльями. Ворота открылись на всю ширину, и тяжелые створки застыли на месте. Кот нажала на газ и выехала с подъездной дороги на двухрядное шоссе. В обе стороны шоссе было пустым, насколько хватало глаз. На севере оно взбиралось на поросшие лесом ночные холмы, поднималось все выше, все ближе к посеребренным луной, изорванным облакам и прохладным звездам, напоминая собой наклонный трамплин, который, стоит только получше разогнаться, может швырнуть их прямо в открытый космос, подальше от этой планеты. К югу шоссе наоборот понижалось, петляло и терялось из вида среди полей и перелесков. Совсем далеко, примерно на расстоянии 6-7 миль, над темным ночным горизонтом вставало легкое золотисто-желтое зарево, отдаленно напоминающее японский веер, лежащий на черной бархатной скатерти. Похоже, в той стороне находился какой-то городок. Оставив ворота открытыми, кот повернула на юг и прибавила скорость. 20 миль в час. 30. На 40 милях в час она благоразумно притормозила. Однако в своем воображении кот мчалась куда быстрее любого реактивного самолета. Она летит, она свободна. Душа ее ликовала, хотя тело страдало от боли и усталости, какой кот не испытывал никогда прежде. «Кот и Шепард, живая и невредимая», — сказала она вслух. Это была не молитва, а просто адресованное Богу телеграфное сообщение, чтобы он знал, у нее все хорошо. Фургон все еще ехал по каким-то сельскохозяйственным угодьям, и ни слева, ни справа от дороги не было ни домов, ни автозаправочных станций, ни придорожных лавочек или кафе. Ни одного огонька, кроме далекого зарева, она не видела, но буквально купалась в лучах света. Ариэль продолжала сжимать руками голову, а ее милое личико все еще искажало гримаса страданий. «Ариэль! Живая и невредимая, — сказала ей кот, — живая и невредимая, Ариэль, живая, все хорошо, родная, все просто отлично». Она сверилась со спидометром. «Мы проехали уже 3 мили, и с каждой минутой, с каждой секундой уезжаем все дальше и дальше». Они въехали на небольшой пригорок, и кот поморщилась, когда ей в глаза ударил свет фар. По встречной полосе шла какая-то машина. Кот напряглась. Это мог быть Векс, убийца. До полуночи оставалось 3 минуты. Но даже если это Векс, который, несомненно, узнает свой дом на колесах, кот не представляла себе, что он может им сделать. Фургон был больше и тяжелее любой легковушки, поэтому Вексу не удастся столкнуть его с шоссе. Скорее уж это кот расшибет его в лепешку, если дело до этого дойдет. Она не боится использовать фургон в качестве тарана, если убийца попытается блокировать дорогу. Но это был не Векс. Когда чужая машина приблизилась, кот заметила у нее на крыше что-то очень знакомое. Поначалу она решила, что это решетчатый лыжный багажник. И лишь чуть позже поняла, что это разноцветные проблесковые огни и рожок сирены. Прошлой ночью, преследуя Векса по шоссе 101, она готова была отдать полжизни за то, чтобы повстречаться именно с такой машиной. И только теперь она ей попалась. Кот несколько раз нажала на сигнал, несколько раз мигнула фарами и стала тормозить. «Копы!» — радостно воскликнула она, обращаясь к Ариэль. Что я тебе говорила? Видишь, как хорошо все кончилось? Мы нашли копов!» Ариэль скорчилась так, словно у нее заболел живот. В ответ на ее сигналы полицейский включил проблесковые маяки, хотя и не воспользовался сиреной. Кот свернула к обочине и остановилась. «Они возьмут Векса еще до того, как он вернется домой, увидит, что нас нет, и приготовится бежать», — билась в голове радостная мысль. Патрульная машина проскочила чуть дальше того места, где остановился фургон. На дверце водителя кот заметила надпись крупными буквами «Департамент шерифа». В тот момент эти два слова казались ей самыми лучшими в английском языке. В зеркальце заднего вида она видела, как машина шерифа круто развернулась и двинулась к ней по ее полосе. Обогнав фургон, она остановилась на засыпанной гравием обочине в 30 футах впереди. Охваченная радостью, кот облегченно вздохнула. Открыв дверь, она спрыгнула на землю и направилась к полицейской машине. Внутри она видела только одного офицера. Он был в широкополой шляпе и почему-то совсем не спешил вылезать. Вращающиеся маяки на крыше машины отбрасывали на залитый лунным светом асфальт ползучие кроваво-красные отблески и расплескивали тревожный бледно-голубой свет, а близкие деревья по обочине то подступали вплотную к шоссе, то отшатывались назад. Тревожные огни словно вспугнули тишину и покой ночной дороги, и сразу же откуда-то налетел прохладный ветер, который зашуршал в кювете опавшей листвой и погнал по асфальту вихри мелкой, скрипящей на зубах пыли. Кот прошла уже почти половину расстояния, разделявшего две машины, а полицейский все еще сидел за рулем. Неожиданно ей вспомнилось досье, найденное в кабинете Векса. Теперь она поняла, откуда они там взялись и что означали. И что означали стальные наручники у нее на запястьях. Кот резко остановилась. Господи, все стало на свои места. Она развернулась и со всех ног бросилась обратно к фургону. В красно-синих вспышках проблесковых огней и в мертвенном свете луны кот казалось, что она как будто во сне движется еле-еле, с трудом раздвигая плотный, как желе, воздух. Добежав до фургона, она бросила взгляд назад через плечо. Коп вылезал из машины. Тихонько ахнув, кот вскочила в кабину и захлопнула за собой дверь. Полицейский выбрался из патрульной машины. Это был Крейбенст Векс. Кот рванул рычаг стояночного тормоза. Векс открыл огонь.